Глава 6. Призрак ущелий. Конан, пошатываясь, поднялся на ноги. Руки его были пусты. Подняв голову, он увидел над краем парапета ряд голов в тюрбанах и шлемах. Но вот появились луки и стрелы. Конан затравленно огляделся. Укрыться негде. Вновь броситься плашмя? Нет, бесполезно. С высокой стены он послужит для лучников отличной мишенью. Зазвенела спущенная тетива, и, ударившись о камень, стрела разлетелась в щепки. Конан кинулся на землю за тело убитого виндийца. Просунув под него руку, он перевалил окровавленное, все еще теплое тело на себя. Едва он это сделал, как целый град стрел обрушился на труп. Конан почувствовал себя точно под наковальней, по которой вдруг дружно замолотила компания кузнецов. К счастью, этот виндиец оказался настолько толстым, что все острия застревали в мертвой плоти, не причиняя вреда варвару. «Кром!» — выругался Конан. Стрела задела ему икру. Наконец же змиты убедились, что только разукрашивают труп перьями. И дробный стук прекратился. Конан нащупал пухлые волосатые запястья. Затем, повернувшись на бок, вскочил и забросил мертвеца себе за спину. Руки варвара задрожали от напряжения. Виндиец весил не меньше самого Конана. Прикрываясь трупом, как щитом, Конан стал удаляться от стены. Увидев, что жертва ускользает от мести, джезмиты разом завопили и послали вдогонку целую тучу стрел. Но те также не достигли цели. Еще несколько шагов, и кемериец укрылся за торчащим каменным зубом. Конан сбросил мертвеца. Грудь и лицо трупа украшали не меньше дюжины стрел. «Будь у меня лук, я бы научил этих псов кое-чему», — процедил варвар сквозь зубы, выглядывая из-за камня. Над стеной повсюду торчали головы, но луки бездействовали. Среди тюрбанов и шлемов Конан узнал высокую меховую шапку Ольгерда Владислава. Ольгерд закричал со стены. «Ты думаешь, удрал? Давай, беги! Ты еще пожалеешь, что не остался в Джанайдаре в компании моих головорезов! Прощай, покойничек!» Ольгерд отрывисто кивнул, и его люди вместе со своим начальником скрылись с глаз. Конан остался один, не считая трупа у его ног. Нахмурившись, варвар неторопливо огляделся. Помнится, южный край плато у города обрывался во множество узких расселин. И, похоже, он находится как раз в этой впадине. Прямое шириной в 10 шагов ущелье походило на огромную ножевую рану. Оно выходило из лабиринта и другим концом упиралось в отвесную, гладкую скалу, служившую основанием для дворца и дворцового сада. Высотой футов 20 скала в этом месте была слишком гладкой для творения природы. Боковые стены здесь также были отвесными и носили следы инструментов. В тупике на высоте 15 футов их опоясывал железный карниз, утыканный короткими остриями вниз, лезвиями. Карниз выручил Конана, задержав падение. Но любой, кто захотел бы выбраться из ущелья, напоролся бы на эти стальные жала. Ложе ущелья представляло собой пологий склон, так что за пределами железного пояса стены высились уже на 20 и более футов. Это была западня. Частью творения природы, частью созданная руками человека. Конан посмотрел вдоль ущелья. На другом конце оно расширялось, разделяясь на расселины поуже, с монолитными каменными грядами вместо стен. А над всем этим темнели очертания огромной горы. Вход в лабиринт был свободен, но вряд ли преследователи, обезопасив себя в одном конце ущелья, оставили лазейку в другом. Однако в любом случае он не намерен сидеть сложа руки, покорно ожидая уготованной участи. Они, как видно, решили, что с ним уже все кончено. Но разве не было других, кто думал точно так же? И где они сейчас? Конан вытащил из тела вендийца ильбарский кинжал, вытер с лезвия кровь и зашагал вниз по ущелью. Через сотни ярдов он достиг места, куда выходили узкие расселины. Выбрал первую попавшуюся. И сразу потерялся в кошмарной путанице лабиринта. Ходы беспорядочно петляли среди дикого нагромождения камня. Почти все они, то сливаясь, то вновь разделяясь, протянулись с севера на юг. И каждый заканчивался тупиком. А если, пытаясь выбраться, Конан перелезал через стену, то попадал точно в такой же ход. Раз, спускаясь с гряды, Конан вдруг услышал, как под его пяткой что-то сухо треснуло. Поглядев под ноги, он увидел высохший человеческий скелет. Раздробленный на куски череп лежал неподалеку. С этой минуты страшные останки стали попадаться все чаще. И у каждого скелета сломанные, неестественно вывернутые кости, расчлененные позвоночники, расколотые черепа. Было ясно одно – силы природы здесь ни при чем. Настороже, ощупывая взглядом каждый выступ, каждую затененную нишу, Конан медленно продолжал путь. В одном месте он почувствовал слабый запах гниющих отбросов и вскоре наткнулся на раскиданные по земле дынные корки и плоды папайя. Его ноги почти все время ступали по камню, и вдруг он вышел на следы. Почти занесенные песком, они, однако, читались довольно отчетливо. Их не могла оставить лапа леопарда, медведя или тигра, что было бы вполне естественно в горах с такими условиями. Нет. Больше всего они походили на отпечатки босой, неправильной формы, человеческой ступни. Через некоторое время Конан вышел к полого выступающей скале, к которой пристали клочья жестких пепельных волос, будто о камень кто-то недавно терся спиной или брюхом. Вместе с запахом гнили воздух здесь был насыщен отвратительной резкой вонью, особенно нестерпимой в неглубоких пещерах, где этот зверь, человек или демон? похоже, проводил ночи. Отчаявшись отыскать выход из каменной западни, Конан решил подняться на изъеденную непогодой гряду, которая снизу казалась несколько выше других. С ее острого гребня кимериец внимательно оглядел местность. Повсюду, на востоке, юге и на западе, взгляд натыкался на преграды. Крутые скалы и гряды, шпили и пики окружали лабиринт неприступной стеной. И лишь с севера это кольцо было разорвано ущельем, протянувшимся от дворцового сада. Природа загадочного явления прояснилась. Как видно, давным-давно часть плато между горой и местом, где сейчас стоял город, просела, в результате чего образовалась огромная в виде чаши впадина. С течением времени, под воздействием солнца, воды и ветра, ровная поверхность впадины разрушилась, и образовался этот чудовищный каменный хаос. Итак, по ущельям бродить бесполезно. Сейчас главное — добраться до края лабиринта, чтобы отыскать в изломанной стене какую-нибудь скалу, источенную непогодой, по которой можно было бы подняться. Или же щель у основания, в которую должна вытекать дождевая влага. Кажется, одна из расселин, ведущих на юг, длиннее прочих и как будто не такая извилистая. Быть может, по ней он скорее попадет к подножию горы, нависшей над впадиной. И вовсе ни к чему ломиться напрямик и карабкаться с гряды на гряду, рискуя пораниться об острые выступы. Будет гораздо легче и быстрее сначала вернуться к развилке у скалы с железным козырьком, а потом уже узкими расселинами выйти к цели. Быстро спустившись, Конан зашагал обратно. Солнце клонилось к закату, когда он вышел к большому ущелью. Определив нужный ему ход, он направился к устью. На ходу оглянулся, чтобы взглянуть напоследок на труп у дальней скалы. И застыл пораженный. Тело вендийца исчезло. Хотя его сабля по-прежнему лежала у подножия стены. Рядом валялись несколько стрел. Похоже, они выпали из трупа, когда того волокли по камням. Внимание варвара привлекло слабое мерцание футов за пять от него. Приблизившись, Конан обнаружил, что оно исходит от пары серебряных монет, валявшихся в пыли. Конан подобрал монеты и какое-то время в задумчивости их разглядывал. Затем, прищурившись, тщательно обшарил взглядом каждый излом, каждый закоулок вокруг. Проще всего было бы предположить, что тело унесли сами джезмиты, каким-то образом проникшие в ущелье. Но в этом случае они наверняка подобрали бы неповрежденные стрелы, не говоря уже о деньгах. Но если это не джезмиты, то кто? Опять же эти сломанные скелеты и раздробленные черепа. Помнится, Парисита говорила что-то о двери в преисподнюю или о чем-то в этом роде. Да. Дело ясное. Здесь в лабиринте обитает неведомая, враждебная человеку сила, Кром всемогущий. А что, если та причудливо изукрашенная дверь в темнице выходит не куда-нибудь, а в это самое ущелье? Осмотрев дюйм за дюймом гладкую стену, Конан обнаружил то, что искал. Узкие трещинки, незаметные для случайного взгляда, выдавали знакомые очертания. замаскированная под скалу со стороны ущелья, дверь была пригнана почти идеально. Мускулы варвара напряглись, и все силы его тела ушли в мощный удар. Дверь даже не шелохнулась. Конан вспомнил о тяжелых засовах и стальных полосах. Пожалуй, такую дверь разобьет только таран. Неприступная дверь, лезвие железного карниза, гладкие стены. Они сделали все возможное, чтобы таинственный обитатель каменных джунглей не смог попасть в город. Но с другой стороны, вряд ли пики и двери способны остановить демона. А значит, тварь, против которой приняты все эти меры, должна быть создана из плоти и крови. Это несколько успокаивало. Конан посмотрел вниз, туда, где в большое ущелье выходили десятки узких расселин. Интересно, какое чудовище скрывает в себе лабиринт? Солнце еще не село, не успело скрыться за краем стены, и его лучи не достигали дна. По-прежнему было светло, но уже отовсюду наползали тени. Вдруг до ушей варвара донесся шум. Приглушенные удары. Тум, тум, тум. Как будто бы барабаны отбивали ритм марширующим воинам. И вместе с тем в этих звуках было что-то необычное. Конану был знаком сухой треск деревянных колод, барабанов куша, гром медных литавр гирканцев, рассыпчатая дробь походных барабанов гипербореев. Но эти удары отличались ото всех. Конан оглянулся на Джанайдар, но шум доносился не со стороны города. Казалось, он исходит сразу отовсюду. Из воздуха, от стен вокруг, из-под земли. Затем наступила тишина. Когда Конан снова вступил в лабиринт, впадина уже погрузилась в голубоватый сумрак. С полчаса он пробирался извилистыми ходами, пока, наконец, не очутился в широком месте, откуда, как он заметил, с гребня гряды можно было почти напрямую добраться до южной стены впадины. Но не прошел Конан и 50 ярдов, как расселина разделилась под острым углом на два хода. С гряды он развилку не заметил и сейчас озадаченный медлил, не зная, какой следует выбрать путь. Конан пристально вглядывался в оба хода. И вдруг замер. В правой расселине, ярдов за 40 от развилки, виднелся сгусток фиолетовой тени. Ниша в скале. И в этом сгустке что-то шевелилось. Внезапно мускулы под кожей сдулись буграми. Стальными струнами зазвенели нервы. Перед человеком в неверном лунном свете стояло огромное волосатое существо. Чудовищная обезьяна — На кривых узловатых ногах, ростом не ниже гориллы, высилась в полумраке, подобно наводящему ужас призраку из древней легенды, облаченному в живую плоть и кровь. Существо чем-то напоминало человекообразных обезьян. Конан прежде встречал таких в горах по берегам моря Вилает. Но это было значительно крупнее, а спутанные клочья пепельно-серой, едва не белой шерсти, густой, как у животных севера, свисали почти до земли. Судя по отпечаткам ступней и расположению больших пальцев, по своему развитию тварь стояла ближе к человеку, чем к животным. Она не лазила по деревьям. Местами ее обитания были скорее горные отроги и степи. В целом, с чертами обезьяны лицо, однако, имело и отличие. Более выраженная переносица и не такая массивная нижняя челюсть. Но отдаленное сходство с человеком только усиливало отвращение при виде твари. А огоньки в маленьких красных глазках мерцали лютой злобой и жестокостью. И тут Конан вспомнил. Перед ним чудовище, о котором упоминалось в мифах и легендах Севера. Снежная обезьяна из жутких пустынь Потении. О существовании зверя ходили самые невероятные слухи, и все они зарождались на унылых плато бесплодной земли Лоулана. Жители горных племен клялись всеми богами, что все рассказанное ими – чистая правда, что в их стране и вправду обитает человекоподобный зверь, который пришел к ним еще в незапамятные времена и сумел приспособиться к скудной пище и суровым морозам северных гор. Все это пронеслось в мозгу варвара точно вспышка молнии, пока оба – человек и зверь, не двигаясь, с напряженным вниманием, оглядывали друг друга. Но вот обезьяна оскалила желтые клыки. С ее зубов сорвались клочья пены. И, раскрыв пасть, зверь издал высокий, леденящий душу, крик, многократно отраженный от стен ущелья. Конан ждал. Ноги словно вросли в камень. Острие клинка направлено в мощную грудь обезьяны. До этого дня чудовищу попадались или мертвецы, или измученные пыткой узники. Его разум, отличавшийся от разума зверя лишь крохотной живой искоркой, находил жестокое удовольствие в предсмертных страданиях своих жертв. А этот, двуногий перед ним, такое же слабое создание. И пусть у него в руке что-то блестит. Зверь, как и с теми, сначала натешится его муками, а потом разорвет на части и размозжит голову, чтобы добраться до лакомства. Нежного, жирного мозга. Размахивая длинными руками, обезьяна шагнула вперед. Конан понял, что он уцелеет только в одном случае – если сумеет избежать смертельных объятий этих огромных рук. Чудовище оказалось проворнее, чем можно было ожидать. Между противниками оставалось еще несколько футов, когда чудовище вдруг оторвалось от земли в мощном прыжке. Но еще не накрыла варвара уродливая тень. Еще не сомкнулись страшные руки, как Конан сделал легкое движение. И будь на его месте леопард, тот был бы посрамлен изяществом, с каким человек уклонился от удара. Толстые черные ногти лишь зацепили рваную тунику. Тут же блеснул клинок. Издавленный вопль прокатился по лабиринту. Правое запястье обезьяны было разрублено до половины. Плотный волосатый покров не позволил клинку довершить дело. Из раны хлынула кровь. 2-3 мгновения, и зверь вновь бросился вперед. На этот раз с такой яростью, что человек не успел отскочить в сторону. Конан успел лишь увернуться от узловатых пальцев, едва не вспоровших живот острыми ногтями. Но литое, точно каменная глыба, плечо ударило его в грудь. И, путаясь ногами, кимериец отлетел к стене. Зверь медленно приблизился. Волосатая рука схватила варвара и потащила по камням. Полуживой, едва не ослепший от пыли, пота и крови, варвар в последнем отчаянном усилии всадил кинжал по самую рукоятку в огромное брюхо зверя. В следующий миг оба со страшной силой ударились о каменную гряду. Уродливая рука обхватила торс человека. Визг животного оглушил его. Страшные зубы, роняя клочья пены, искали его плоть. Но вот челюсти клацнули в последний раз. Обезьяна запрокинула голову, и по всему телу твари пробежала предсмертная судорога. Конан высвободился из мощных объятий и, с трудом встав на ноги, протер глаза. Его враг в агонии бил ногами. С ужасной обезьяной было покончено. Клинок кимерийца, пройдя сквозь мускулы и внутренности, вонзился прямо в свирепое сердце антропоида. От долгого напряжения мускулы Конана дрожали. Его тело, крепкое, как железо, сумело выдержать яростный натиск чудовища, которое порвало бы на куски любого, будь тот хоть на ничтожную малость, слабее варвара. Но в эту схватку Конан вложил всего себя. До самой последней клеточки. Одежда едва держалась на плечах. Несколько звеньев кольчуги были разорваны. Пальцы с острыми ногтями оставили на спине кровавые борозды. Человек стоял, тяжело дыша, как после долгого бега. С головы до ног, перепачканный кровью, своей и животного. Шло время. Показалось красное солнце, перечерченное надвое дальним каменным пиком. Конан усиленно размышлял над происшедшим, и постепенно неясная прежде картина обретала четкость. Наверняка измученных пыткой узников вышвыривают обезьяне через дверь в скале. Подобно тварям, обитавшим у моря Вилает, она питалась и растительной, и животной пищей. Но только узники навряд ли могут насытить такого огромного и подвижного зверя. Значит, джезмиты должны постоянно его подкармливать. Отсюда и объедки – дыни, папайи и других плодов. Конан сглотнул и почувствовал жажду. Он избавил расселены от их жуткого обитателя. Но неизбежно погибнет от голода и жажды, если не найдет способа, как выбраться из провала. В этой каменной пустыне где-то должен быть ключ. И должна быть лужа с дождевой водой, откуда пила обезьяна. Но на их поиски мог уйти целый месяц. Лабиринт быстро заполняли сумерки, когда Конан, постояв у развилки, направился в правую расселину. Шагов через 30 обе расселины встретились, и дальше ход был просторнее. С каждым шагом гряды по сторонам становились круче и выше, а в стенах все чаще встречались пещерки и ниши с тошнотворным запахом обезьяны. Конану вдруг пришло в голову, что тварь, возможно, не одна, что могут быть и другие. Но он тут же отбросил эту мысль. Будь это так, на крик одного зверя немедленно явились бы сородичи. Наконец, над головой нависла громада черной горы. Каменная ложа изгибалась вверх все круче, и вскоре Конан уже карабкался по склону, все выше и выше, пока не очутился на узком козырьке. Перед ним по ту сторону провала лежал город джезмитов Джанайдар. Отдыхая, кемериец прислонился спиной к гладкой отвесной скале. Ни единой трещинки, муха и та не зацепится. «Кромы Митра!» — негромко выругался он. Вверх пути не было. Конан начал пробираться вправо по склону, пока не достиг края плато. Здесь стены круто обрывались вниз. Сгустившиеся сумерки мешали определить глубину. Конан прикинул. Пожалуй, его бичевые не хватит и до половины. Тем не менее, он размотал стали веревку и опустил ее на всю длину. Крюк повис, свободно покачиваясь в воздухе. Тогда Конан возвратился на козырек и стал пробираться по другую сторону, не теряя надежды, так или иначе нащупать спуск с горы. Здесь склон был не такой крутой. Он снова размотал веревку и повторил опыт. На этот раз удачно. Где-то на глубине 30 футов находился выступ. Конан наклонился над пропастью. Выступ, едва заметной тропинкой, вел дальше по склону и терялся среди нагромождения скал. Чтобы спуститься с плато этим путем, пришлось бы пробираться по каменным торосам, десятки раз рискуя сломать себе шею. Малейшая оплошность и вниз, с высоты сотен футов, прямо на торчащие клыки скал. Путь не из легких. Однако Наная сильная девушка, и она его одолеет. Но главное сейчас как-то попасть в Джанайдар. Там, на потайной лестнице во дворце Вираты, его дожидается Наная. Если, конечно, ее до сих пор не обнаружили. И самый верный способ — это подождать, пока не придет Джезмит с кормом для обезьяны и не откроет эту дверь в преисподнюю. К тому же, судя по времени, Тубал вместе с воинами из Кушафа должен быть уже на пути к Джанайдару. В любом случае, у него есть чем заняться в этом городе. И слегка пожав плечами, кемериец повернул обратно.